Результат. Пока не удалось постигнуть не то, что суть вещей, себя. Сижу, расчесывая стигмы, гуляю, душу теребя. Вдоль огородов, колоколен, вдоль звуков валящихся стен. И каждый мой шажок неволен, ступаю я то в прах, то в тлен. А с колоколен льется гулкий, просторный, вольный перезвон. Поэтому мои прогулки уносят и покой, и сон.